Глава 13. Тот разговор оставил после себя тяжесть на сердце и много вопросов. Вопросов не только к Игорю, но и к самой себе. Думаю, что будущее предрешено, и Лома я больше не увижу. Перед уходом я явственно увидела в его глазах разочарование. Вот только чем я его разочаровала? Что, не услышала? Услышала. Но работа на этом не останавливается, дела не ждут. Я привыкла полагаться только на себя. Мне и в голову не пришло, что надо кого-то ставить в известность о встрече с Медведевым. Да и зачем? Сейчас не лихие 90-е. Чего мне бояться? В конечном счете прошла неделя, наступила пятница, а Игорь так и не позвонил. Не приехал, и даже случайно, как раньше, пересечься нам не удавалось. Однако курьер неизменно каждый день, как по расписанию, доставлял мне белые розы. Купила себе 6 ваз, но и этого уже не хватало. По этой причине цветами была заполнена не только моя квартира, но и офис. С Сашей общались почти каждый день по разным рабочим вопросам. Имя Игоря в наших разговорах ни разу не упоминалось. Очень уж хотелось спросить про него у Сергея, но тот о нем даже не заикался. Продуктивно работал и показывал хорошие результаты. Лишь изредка с улыбкой поглядывал на розы. Странно. Что же это они с отцом больше ничего не придумывают, как нас свести? Вчера вечером было плохо. Не знаю, то ли от обиды на Лома, то ли от того, что соскучилась в чужом городе по родным. Одним словом, стала одинока. Расплакалась. Осознала, что мне не хватает Игоря. Но зато сегодня проснулась полной силы и, несмотря ни на что, в хорошем настроении. Смирилась с мыслью, что Игоря больше не увижу, и решила, что принимать цветы от курьера больше не стану. Зачем все это? Слава богу, с грузоперевозчиком все разрешилось удачно. У Медведева нет выбора, и он подпишет документы в среду. Это немного, но все же раньше установленного срока в договоре. А это значит, что наши потери будут меньше, чем предполагалось. И это еще один плюс в мою копилку достижений. Всю неделю мы занимались переездами и открытием магазинов в новых помещениях. Работа кипела, на сон оставалось всего 2-3 часа в сутки, но это стоило того. Показатели со дня моего приезда выросли в 2 раза, несмотря на то, что мы переехали еще не из всех помещений Медведева. Сидя в своем кабинете, я задумалась о теперь уже маячившей на горизонте должности топ-менеджера. Ориентировочно я уже знала, какие города будут у меня в подчинении. В голове прокручивала, в каком порядке буду их посещать, что проверять и как контролировать работу. Необходимо будет систематически проводить скайп-конференции, периодически ездить в головные управления со счетами. Ух, уже мысленно в предвкушении потирала ручки. В голове возник образ гуляющей меня по улицам разных городов, но каждый раз мысли сворачивали не туда и устремлялись к Лому, которого в них, конечно, не будет. От звонка телефона я испуганно дернулась. Вот это полное погружение. Посмотрела на экран. Неизвестный номер. «Да, слушаю». «Привет, Настя». От этого голоса сердце радостно подпрыгнуло. Чтобы не выронить телефон, сила его сжала. Закусила губу, чтобы Игорь, не дай бог, не понял, что я улыбаюсь во весь рот. «Привет», — тихо ответила. «Ты моя должница, помнишь?» — серьезно, с нажимом произнес Лом. «Так вот, зачем он позвонил». Широко улыбаться резко перехотелось. «Конечно, помню. Что ты хочешь?» Он сделал паузу, которая мне показалась вечностью. «Я хочу тебя». От такой прямоты я опешила. Не нашлась, что сразу ответить, но оказалось, что это еще не все. Он продолжил, так же твердо и безэмоционально. «На 3 дня. Будь готова к 8. За тобой заедет водитель». Вспомнила свои недавние размышления и, нервно хихикнув, уточнила. «Ты берешь меня в рабство?» Опять пауза и короткий ответ. «Поговорим вечером». Несколько минут, не моргая, просидела с телефоном в руках. «Я хочу тебя на 3 дня». Крутились в голове его слова. «Значит, все же не навсегда, а лишь на 3 дня». От этих мыслей самой стало смешно. Что он хотел сказать этими словами? Что ему нужно? И зачем мне ехать к нему вечером? Какую услугу я могу оказать ему после 8 часов, черт возьми? Стало душно. Я подскочила и открыла Настеж окно. Оперлась руками на подоконник, глубоко вдохнула воздух. Нет, он так не поступит. Он же не попросит секс, правда? Зато это бы многое объяснило. Его помощь, например. Замкнутость. Зачем открываться перед очередной девкой? Кажется, это называется платить по счетам. От своих слов я не отказываюсь. Оставаться перед ним в долгу тоже не хочу. Да и к тому же я понятия не имею об услуге, которую он хочет попросить. Возможно, это все фантазии моего возбужденного воображения. 3 дня, так 3 дня. Предупредила Сергея, что завтра и, скорее всего, в понедельник меня не будет. Он остается за главного. Надежда на то, что я буду нужна Лому, не на целый день, все еще во мне жила. При таком раскладе я смогла бы на пару часов заскочить в офис. Не то, чтобы я не могла доверить руководство Сергею. Наоборот, он вполне компетентен, справится. Рано или поздно я передам управление полностью в его руки. Сергей пообещал, что будет держать меня в курсе. Присылать срезы и срочную информацию в мессенджер. Дома, перекусив, задумалась. Что надеть? Чем мы будем заниматься? Пойдем в ресторан или будем дома? А может, еще что-то? Никаких указаний на этот счет от Лома не поступало, поэтому остановила свой выбор на стиле casual. Надела укороченные голубые джинсы, белый топ, обувь, красные туфли на платформе. Перед выходом вспомнила про цветы и поменяла во всех вазах воду. За эту неделю вечера стали прохладными. Стоило захватить пиджак. Надела через плечо сумочку и вышла. У подъезда стояла незнакомая машина, темно-синий Volkswagen Passat, а вот рядом с ним стоял вполне себе известный Никита Сергеевич и снова курил. «Не бережете вы себя, Никита Сергеевич. Добрейшего вечера». Он развернулся и, широко улыбаясь, произнес: «Добрейшей, добрейшей, Настенька, присаживайся». Всю дорогу Никита Сергеевич не замолкал. Рассказывал про свою семью, делился прытью своей дочери. «Ей рожать через месяц, а она до сих пор летает на самолетах и разъезжает на фестивале», — жаловался он. Признаться, слушала я его через слово, не могла расслабиться и сконцентрироваться. Мы прыгали от слов Никиты Сергеевича к словам Игоря и обратно. Я пыталась по делу кивать, но, кажется, Никита Сергеевич заметил мое отсутствие. «Настя, ты совсем меня не слушаешь», — пожурил он меня, не отвлекаясь от дороги. «Простите», — улыбнулась, — «в голове одна работа». Он на секунду повернул голову, и я поняла. Не верит. «Извините, теперь уже за вранье». Остановился на светофоре, внимательно посмотрел на меня. «Тебя он не обидит». Я с сомнением хмыкнула, а он добавил: «Да, ты сама это знаешь». Въехали на территорию Стрельцова, вышла из машины и снова, оказавшись здесь, почувствовала неловкость. Не думала, что когда-то вернусь в этот дом. На улице наступили сумерки, но дорожку освещали садовые фонари, и я неторопливо прошла к дому. Нерешительно дернув на себя дверь, вошла, дойдя до прихожей, остановилась. По лестнице спускался Игорь в деловом синем костюме. А я в джинсах. На таком расстоянии не смогла разглядеть его настроение, но смело поздоровалась. «Привет». Он подошел, забрал у меня сумочку. «Привет, переобуйся». Проследила за его взглядом, на полочке лежали коричневые тапки. Сняла туфли и нырнула в тапочки. Застонала от удовольствия. «Зачем?» — спросил Игорь. «Что?» — не поняла я. «Каблуки, зачем ты их носишь?» «Это красиво!» — удивилась такому вопросу. «Давай пиджак», — спокойно попросил он. Наши руки мимоходом соприкоснулись, мои ледяные и его горячие. Тут же одернула руку. Он нахмурился, повесил на вешалку пиджак и, развернувшись, обхватил своими большими ладонями мои кулачки, потягивая их к своей груди. Замерзла. Только сейчас без каблуков осознала, насколько он выше меня. Я едва доставала ему до плеча. Почувствовала жар на щеках. Кажется, я покраснела. Не в силах посмотреть ему в глаза, уткнулась взглядом в грудь. Лом взял меня за руку и потянул в кухню столовой, однако в ней мы не задержались. Прошли мимо в ту самую гостиную, которую мне не удалось разглядеть при первом визите. Огромное помещение, думаю, размером как весь бабушкин дом в Брянской области. Невероятно светлое, с большим окном и с дверью, выходящими на террасу. «Присаживайся», — отпустив мою руку, предложил Игорь. Я осталась стоять на месте, а он вернулся в кухню-столовую. Пока он гремел на кухне, я все же присела и огляделась. На потолке висела круглая люстра со свечами, которая служила скорее деталью интерьера, чем освещением пространства. Посередине на темном паркете лежал бежевый ковер. По центру на нем стоял небольшой столик, вокруг которого располагались диван и три кресла. Все было выполнено в одном стиле с кухней. Дополнительную атмосферу уюта создавал импровизированный камин на стене напротив. Только успела услышать аромат мяты и чабреца, как Игорь поставил передо мной чашку горячего чая. Аккуратно обхватила ее руками, прикрывая глаза. Стая мурашек тут же устремилась по всему телу. «Мне необходимо сейчас уехать, вернусь поздно ночью», — присев рядом, проговорил Лом. «А я?» — встрепенулась. «Домой тогда, да?» «Нет, ты дождешься меня здесь». комнате зазвучала мелодия звонка. Достав из кармана мобильник, Игорь ответил. Из разговора я поняла. Охранник предупредил об ожидающей его гости. Лом в ответ попросил пропустить и проводить ее до дома. «Пойдем», — позвал Игорь. В прихожей мы столкнулись с немолодой полноватой женщиной в красном спортивном костюме. В руках она держала большое скомканное одеяло. Непонимающе, уставившись на нее, задумалась. Зачем оно ей? Она так его держала, будто в нем кто-то был. Ребенок? Но чей? Лома? Какой-то бред лезет мне в голову. «Добрый вечер, Игорь Борисович», — начала тараторить гостья. «Фух, они спят, и я не заметила, как мы доехали. Даже удивительно, думала, будут волноваться. А они хоть бы хны. Проспали всю дорогу. А внучка, конечно, держала их, прижимала к себе. Знаете, все же тепло живого тела лучше, чем холодная обивка кожаного салона. Вы понимаете. Надежда, прошу прощения, но я сейчас уезжаю. Расскажите все подробности, пожалуйста, Анастасии», — перебил Лом, обращая ее внимание на меня. Пока он говорил, Надежда осторожно положила одеяло на пол. Я, не боясь, подошла ближе и разглядела в нем какое-то копошение. «Конечно, я все ей расскажу. Даже не волнуйтесь. Я даже журналы привезла, распечатки интересные». «Кто же там?» Дождалась, из одеяла показались две шоколадные мордашки. Я сложила на груди руки в умоляющем жесте. «Это щеночки, Игорюш! Ты посмотри, какие они!» — пропищала одновременно, опускаясь на корточки. Как только я помогла им освободиться от тяжести одеяла, щенки тут же вылезли с любопытством, подошли сначала к Игорю, обнюхали игриво, поскакали рядом, зазывая к совместной игре, а потом и ко мне. «Привет, привет, мои хорошие!» Смеясь, начала их гладить, попеременно брать на руки, рассказывая о том, какие они чудесные. А когда, отпустив их, выпрямилась, то Игоря уже не было. «Так он меня позвал сидеть с малышами?» «Или не только?» Заводчица оказалась дотошной, долго рассказывала о кормлении, профилактике болезней и даже провела инструктаж по воспитанию щенков. После чего задала вопросы для усвоения информации, было видно, как она переживала за щенков. Помимо этого, Надежда привезла корм, к которому они привыкли, не забыв захватить игрушки и тряпочку с маминым запахом, чтобы малышам было проще привыкнуть к новому дому. Перед уходом заводчица отдала журналы и пригрозила частыми звонками с расспросами «Ну как они там?». Обратила внимание, что будет контролировать все важные этапы взросления щенков. «Вот это я понимаю, настоящий заводчик», — сделала я заслуженный комплимент. Надежда же только отмахнулась и уехала. А я осталась с двумя голубоглазыми щенками шоколадного лабрадора. Устроились с ними в гостиной. Специально для малышни освободила ковер, отодвинула в сторону два кресла и столик. Думаю, Игорь будет не против. А когда он вернется, то сам отнесет их туда, куда ему будет удобно. Щенки были очень потешными. Уловила, что они совсем разные по характеру. Один более спокойный, а второй энергичный и активный. Думаю, что первая девочка, а второй мальчик. Не знаю, сколько с ними играла, но вскоре малыши начали зевать, глазки стали осоловелые, и через некоторое время, прижавшись друг к другу, они уснули.